Глава пятая. Засов заскрипел так громко, разрушая всякое очарование. Моментально очнулась, будто по голове сапогом получила. Не теряя времени, оттолкнула его со словами: «Держи свои грабли при себе». «Грабли?» — усмехнулся он, никаким образом не реагируя на мои слова. Вцепился, будто в родное. «Именно», — ответила я. И, наконец, оторвав его руки, откинула их и направилась к двери. Но парень перехватил меня, крутанув к себе и обхватив лицо ладонями. «Как думаешь, Антонов, понравится видео, которое здесь сняли?» Я мгновенно скривилась и вцепилась ему в горло, надавливая пальцами на нужные точки. «Ребра лишние!» «А что, столько страсти?» «Тебе показалось, ты вообще не в моем вкусе!» «Это тебе кажется, дорогая!» Выдохнул он мне в лицо, почти касаясь губами мои. В следующую секунду он ослабил хватку, освобождая мое лицо. Он схватил меня за руку и повел к двери. «Я сама могу!» — буркнула, поражаясь его наглости. «Ты сама можешь только убить актера!» — услышала в ответ. «Я не такая жестокая!» — возразила, не понимая, чего он придумывает. «Я очень даже милая и чуткая, если меня не обижают». «Ага», — буркнул бык и вывел меня из комнаты, направляясь куда-то в сторону. Я и тем временем усердно размышляла. «Почему я не видела камер? Должны же быть!» «Но если Кирилл это увидит, нехорошо». Мы прошли дальше и вошли на кухню. Все было подсвечено фиолетовым светом. Там были другие участники, в том числе Кирилл и Ева. Девушка прижималась к нему, пока он рыскал по холодильнику. Среагировав на движение, Кирилл обернулся. Увидев нас, он расплылся в улыбке и с надеждой воскликнул: «Помогите найти ключ!» «Идеально! То, что я и хотела!» — подумала, мигом направляясь к нему. Оказавшись рядом, вытолкнула обиженную девушку и поспешно заметила: «Почему микроволновка в холодильнике?» «В ней же ничего нет», — бросил в ответ Кирилл. «И все равно». «Значит, ее нужно вытащить», — злобно процедил бык, отодвинув меня в сторону. Даже не заметила, как он подошел. Оставалось с возмущением наблюдать, как Захар прошел к холодильнику и вытащил микроволновку. Через минуту за ней мы обнаружили на задней стенке ключ, прикрепленный на скотч. «Какой ты молодец!» — восхищенно воскликнул Кирилл. «Угу», — буркнул бык, бросив на меня взгляд. Я отвернулась, но тут в кухню вошел актер с пилой в руках. В грязных джинсах, в клетчатой рубашке. Он совсем не вписывался в сценарий. Или я что-то пропустила? Маги и непонятные головорезы в одном квесте. Что за околесица? Не успела я и слова вымолвить, как Ева у меня над ухом завизжала, как безумная. «Он! Он!» Все сорвались с места и побежали в соседнюю комнату. И я за Кириллом, чтобы быть рядом. Было желание оставить Еву актеру, но, отмечая, как она тяжело дышит, не стала. Еще окочурится, а мне всю жизнь жить с этим грузом. Не успели забежать, как мужик с пилой начал дергать ручку двери. Ох, как все вцепились в ручку, держали из последних сил, выдавая странные звуки. Было весело наблюдать, но недолго. Поэтому среагировала на взгляд, который прожигал до костей. «Быков». Перевела внимание на него, отмечая, как нагло, даже дерзко, изучал он мое лицо. Тоже скучал, насколько понимала. Но нужно по делу. Зачем-то нам нужен был тот ключ, что мы нашли в холодильнике. А если... «Ключ!» — потребовала я, протягивая руку. К моему удивлению, Быков усмехнулся и тотчас отдал его. Я растолкала всех и поспешно заперлась изнутри под довольные вздохи. Но ненадолго. Электронный голос вновь заскрипел где-то сверху. «Вы находитесь в закрытой комнате Николя. Здесь вам поможет спастись только желание жить и тот, кто готов ради вас на все. И в следующую секунду пошла вода. Непонятно откуда. Присмотрелась и поняла, что ее специально пустили. Не зря комната до половины стены в непонятной резине, по которой ходили. «Комната у пацана что надо», — подумала, примечая кувалду на стене. Подозревала, что это вместо ремня. «Однозначно. Автору сценария к психологу пора». Выражение моего лица было невозможно передать. Картина маслом. Скривилась и, оглядев всех паникующих, заметила. «Что за бред?» «Да это фантастика! Мне уже страшно!» — выдал Кирилл и счастливо посмотрел на меня. Он прямо светился от счастья. Сразу стало неудобно. Вот что я такая невыносимая? Всем же хорошо и радостно. Понимают и живут историей. Не то что я. Критикую и критикую. Да и не страшно совсем. Не успела подумать, как выключился свет. Только начала соображать, что происходит, как пошли визги. И такие громкие, будто на съемках в триллере. И вдруг перестала слушать. Меня прижало мощной волной к рельефной груди Быкова. «Конечности убери!» — тихо сказала, понимая, что он так схватил, что не выбраться, если только руку сломать. «Сейчас все разделятся по парам. Могу подсказать вариант, как выбраться отсюда и оказаться с Антоновым наедине». Не хотела спрашивать, но не удержалась. «И как же?» «Скажу. Но после квеста ты поедешь со мной к отцу и представишься моей невестой». Прошептал он так близко свое предложение, отчего стала задыхаться от его жара. «Еще чего?» «Тогда вы проиграете, потому что сдадитесь». «А ты здесь для чего?» «Для тебя. Мне нужна твоя помощь», — произнес и ослабил хватку, так как зажегся тусклый свет. «Сам себе поможешь», — буркнула и хотела пойти, как увидела, что Ева жмется к моему парню. «Вот что за черт? И не избавишься же от нее. Можно вырубить, но не факт, что не заметят. И как быть?» Вернулась и тихо заметила. «И ты возьмешь ее на себя?» «Естественно», — довольно пропел он. «Соглашайся». «И что я должна делать?» «То, что делает любая невеста», — произнес таким тоном, будто я задала наитупейший вопрос. Задумалась, чувствуя где-то подвох. Вот прямо не оставляло меня это чувство, тем более дело имею с Быком. «Время», — напомнил Захар и посмотрел в сторону, где у двери долбились участники, пытаясь открыть ее. И ногами, и руками. Как только не изгалялись, реагируя на прибывающую воду. Задумалась, а затем тихо выдала. «Да зачем? Нужно открыть дверь и выйти». «Нет, здесь есть второй вариант. Правильный. За этой дверью ловушка». «Откуда знаешь?» «Уже проходил этот детский квест», — бросил он и добавил. «Если бы подумала, нашла бы сразу вариант». Хотелось ответить, но я не видела подсказок. Только открыть дверь. Да и что здесь можно увидеть? «Ладно, говори», — буркнула, желая поскорее пройти испытание и сблизиться с Антоновым. Ева меня уже накаляла, так и липла к Кириллу. «Уверена или шутишь? Возможности нарушить слово я тебе не дам». «Уверена». «Тогда он подался ко мне и показал на железную стену. Там проход, который выходит в гостиную. За трубой найдешь ключ и выйдешь, но не нарвись на колдунов. Там есть клетка, можно подождать в ней. Как раз покоришь своего Антонова. Только уж убедительнее, не как сейчас». Хмыкнула и только направилась к Кириллу, когда мощная рука остановила. «И как только получите билеты, не забудь аккуратно выйти и сесть в машину. Она за углом». «Ты совсем? Как я это сделаю?» С возмущением прошипела я. «У него мозги есть?» «Сама соображай. У тебя на все 40 минут. Не люблю опаздывать». «Ну и ты...» — начала, желая высказать все, что думаю. «Полегче, дорогая», — довольно пропел Захар и поспешил к двери со словами: «Давайте я открою». Я же пошла к стене. Действительно, там были щели по периметру. А значит, за ними что-то было. Вход. Подошла и руками стала водить, пытаясь понять, как ее открыть. Защелки увидела не сразу. А когда отодвинула их, не смогла сдержать довольной улыбки. Услышав довольные голоса, я обернулась, наблюдая, что всех выводит бык. Однако ввел их в ловушку, притом с таким довольным лицом, что вот не скажешь, что он задумал. «Кирилл!» — воскликнула, привлекая внимание своего парня. Антонов обернулся как раз в тот момент, когда перед его носом закрылась дверь. Он хотел открыть, но начались такие громкие крики, что отступил. «Там...» — дрожащим голосом выдал он. «Маги, а здесь выход!» — сказала и показала на железный проход. Парень подошел ко мне и с восхищением воскликнул. «Какая ты молодец!» «Да что там?» — мило пропела я, понимая, что сегодня буду его звездой. Это вызывало предвкушение. Только одно расстраивало. Придется поиграть невесту Быкова. Ужас, конечно, но не могла обмануть. Что же, буду временной невестой. Только я не обещала быть милой и послушной, так что рано радуется. Глядя в счастливые глаза Кирилла, я поняла, что оно того стоило. Так что схожу на это ненавистное мероприятие, раз обещала, и получила то, что желала. Кирилл так искренне восторгался билетами, так восхищался моими действиями, что давало надежду на наше чудесное будущее. Уже представляла эту чудесную картину перед глазами. Конечно, кое-где приходилось Кирилла направлять и помогать, но он довольно быстро справлялся, как себя уверяла. Были моменты, которые немного выводили из себя, но я старалась не зацикливаться. Не всем же быть такими резвыми, пробивными, способными стены ломать. Антонов такой спокойный, такой счастливый, как ребенок. Парень облизнул губы и вдруг спросил: «А пойдем в пиццерию? Молочный коктейль и пицца сделают этот вечер по-настоящему незабываемым». Как же долго я этого ждала. И вот когда все сложилось, я вынуждена отказаться. Это так печально, просто невыносимо печально. Настолько, что хотелось бы выместить всю эту обиду на каком-нибудь упрямом хитроумном быке. «А давай завтра?» Осторожно начала я. «Что тут еще скажешь, когда прижали к стенке?» «Завтра никак, а вот сегодня идеальный вечер для нас с тобой. Все условия налицо». Совершенно растерялась, не зная, что ответить. «Может, послать Быкова куда подальше? Пусть найдет себе кого-нибудь на дороге, а именно ту, что будет брыкаться и кусаться. Вот такая невеста нужна Быкову, с характером, чтобы покрепче моего». И я уже почти кивнула в знак согласия, когда из ниоткуда раздался рычащий голос. «Она сегодня занята». Казалось, сама земля содрогнулась от этого звука, который разнесся по округе, как раскат грома. И это не черт из преисподней так громыхнул, что всех оглушил. Нет, это великий и ужасный Быков собственной персоной. Явился, как всегда, не запылился. «Занята?» — Кирилл с какой-то нелепой улыбкой переспросил. Я же изо всех сил старалась не дать волю рукам и не врезать кому-нибудь по лицу. «Да, я ее занял», — шикарно объявил Захар, наглым взглядом объявляя мне войну. «То есть?» — Кирилл смотрел на меня, как на инопланетянина. Тут я не выдержала и наступила быку на ногу. Он, конечно, поморщился, но, честно говоря, я ожидала большего. Хотелось бы увидеть более выразительную гримасу боли. «Он просто шутит», — пояснила я, не забывая выдавливать улыбку. «Да, но она идет со мной». Рот Захара не закрывался. Стало понятно, что один он отсюда не уйдет. «А куда?» Выдала, делая шаг к Кириллу. Сейчас я четко осознала, что Захар мне выхода не оставил. Бык, настоящий бык, прет напролом. И ведь если откажусь, расскажет, как помог мне. Даже не сомневалась в этом. Улыбнулась и выдала. Он просил помочь его девушке. «И чем ты можешь ей помочь?» «Заменит ее», — лучезарно добавил бык. Наступила на ногу сильнее, на что услышала, как там что-то хрустнуло. Мило улыбнулась и добавила. «Такой шутник. Помогу ей подготовиться к мероприятию». «Что за мероприятие?» «Все». Мысли начали разбегаться. «Врать — это определенно не мое. Лучше как есть». «Девишник», — вмешался Захар. «Да, я помогу ей с девишником», — поспешно согласилась. «И ты в этом разбираешься, я так понимаю?» «Конечно, она у нас настоящий мастер, особенно в некоторых областях. Например, в восточных еде...» Мысленно готова была его растерзать. И не только мысленно. Сдавила его руку, ногтями впиваясь в кожу, и перебила. «Например, в учении фэншуй. Умею убирать лишнее и добавлять то, что помогает успокоиться», сказала, намекая на лишние кости и недостающий кляп во рту парня. «Она в этом деле профи», прозвучало с восхищением от самого Быкова. А затем он с довольной ухмылкой глянул на Кирилла и добавил. «С тобой здорово, но время поджимает. Фэншуй сам себя не организует». «А, ну да, понимаю, конечно», пробормотал Кирилл в ответ, что меня это взбесило. «Серьезно? Фэншуй? Где я и где тысячелетняя китайская система? Хоть бы сказал что-нибудь против». «Тогда в следующий раз вместе сходим», — предложил он, улыбаясь во весь рост. Я выдавила из себя улыбку и уже собиралась что-то ответить, как наглый тип по прозвищу «Бык» схватил меня за талию своими щупальцами и потащил на выход. «Конечно, сходим!» — громко прокричала, пытаясь не вырываться, хотя ужасно мечтала. Не хотелось закатывать истерик. Едва мы вышли на улицу, я отдернула его руку и выпалила. «Но ты и козел!» «Ну а что делать, если моя коза решила хвостом вильнуть и сбежать? Пришлось скакать и возвращать беглянку». «Ты меня козой назвал?» Почти вежливо уточнила, не скрывая своего недовольства. «Очень резвый козой. Как раз по мне», — ответил Захар с улыбкой. «Мечтай!» — буркнула я и направилась к машине. «Не моего поля капусты такой козел!» Под громкий мужской смех я попыталась сесть сзади, но обнаружила, что дверь не открывается. «Вперед, козочка! На свое место!» — скомандовал Быков, двигаясь к водительской двери. Через несколько секунд я сидела в машине. Устроившись и пристегнувшись, бросила взгляд на самодовольное лицо Быкова и просветила. «Не думай, что я там буду всем улыбаться». «Ну а что? Нужно ведь испортить ему настроение». «Конечно нет. Ты же моя невеста. Главное, чтобы отец от меня отстал, так сказать, поставил на мне крест». «Хм, сложно. Не справишься». Дерзко поинтересовался Захар, приподняв бровь. «Только не пытайся меня на слабо взять». «И это, — говорит будущий врач?» — осуждающе начал парень. «Как он заговорил?» «Вот когда я тебе зубы выбью, тогда уже буду говорить как врач. А пока — угроза для тех, кто лишнее болтает». «Понял. Тогда к делу», — сказал он и бросил взгляд назад. «Платье, кроссовки, возьми в салоне. Можешь оценить». «Что?» — уточнила, не желая верить. Быков взглянул на мои волосы, потом сосредоточился на лице и добавил. «Там расческа есть, лучше распустить волосы». «Даже так?» — протянула я. «Может, заедем куда-нибудь, чтобы мне косы заплели, чтобы я была вылизанная?» «Нет. Расчешешь — и нормально». «Ну надо же!» — пробормотала и, повернувшись, схватила большой пакет. Конечно же, тот, что с кроссовками. И я оценила их. Фирменные, белые, как я люблю. на платформе, но смотрелись стильно. В следующем пакете увидела платье и колготки. Платье оказалось простым, без рюши и надписей, за что я была благодарна. И вообще, мне эта тряпка нравилась. Как по мне, смотрелось круто. «Кто выбирал?» — спросила я, отмечая вкус этого доброго человека. «Не нравится?» — уточнил бык с легкой усмешкой. «Ну, почему же? Даже ничего так», — произнесла, радуясь подаркам. «Тогда это я выбрал», — самодовольно начал он, улыбаясь во весь рот. «Выбрал первое попавшееся?» — закончила я за него с легкой усмешкой. «Почти», — ответил Захар, не вдаваясь в подробности. «Стирать не буду», — заявила, как бы подводя черту. «Хоть выкинь, мне без разницы», — пожал плечами собеседник, демонстрируя полное равнодушие. «Тогда кроссовки заберу», — решила, не желая выкидывать такую прелесть. Уже их любила. «Кто бы сомневался», — прозвучал ответ полной предсказуемости. «И платье тоже», — заметила и довольно улыбнулась. «Ладно уж. Не все так плохо. Что там нужно? Чтобы отец отстал и поставил на нем крест?» Задумалась на мгновение. «Хм, да ни за что», — подумала, принимая важное решение. «Пусть отец переживает за сына и ищет ему другую невесту».